70-летию вождя Берия в качестве подарка построил великолепную дачу на берегу водохранилища и уговорил Сталина посмотреть. Стареющий вождь сдался, приехал. Не раздеваясь, походил по комнатам, обошел дом вокруг, посмотрел на сопровождающих, сел молча в машину и уехал. Больше там он никогда не появлялся. Обслуживало вождя большое количество людей. И эту антиленинскую традицию руководящие люди потом усвоят быстро и прочно. И не просто усвоят, но и будут обогащать долго, настойчиво, с выдумкой. Образ жизни генсек вел нездоровый. Уже в 20-е годы у него выработалась привычка ночной работы. Сталин очень много курил. В упоминавшемся интервью Людвиг спросил генсека: «Вы курите папиросу. Где ваша легендарная трубка, господин Сталин?» «Вы сказали когда-то, что слова и легенды проходят, дела остаются. Но поверьте, что миллионы за границей, не знающие о некоторых ваших словах и делах, знают о вашей легендарной трубке». «Сталин, я забыл трубку дома». Почти за год до смерти Сталин бросил курить и очень этим гордился. Трубка стала ему совсем не нужна. Обычно перед обедом он выпивал немного сухого грузинского вина. Мало гулял. У Сталина не было, как он говорил, аристократической привычки проводить долгие часы на охоте или рыбалке. Люди, окружавшие Сталина, вспоминают, что в редкие минуты, когда он появлялся в парке, они видели, как его ссутулившаяся фигура описывала 1-2 круга по асфальтовой дорожке, затем застывала где-нибудь у клумбы или куста сирени. Сталин как бы любовался вечным чудом природы, а в действительности думал о своем. У многих людей мысли о бытии рождаются, когда они смотрят в бездну неба и облаков, колдовские глаза лесного костра или когда они слушают дыхание моря. Сталин, бывая в Сочи, любил стоять на берегу и слушать шум прибоя. «Да, это сирень», — усмехнувшись, глядя на буйство зелени, он в очередной раз соотнес вечный порядок в великой природе со своими делами. «Суета, сует». Вот только что просмотрел папку дел от Ворошилова. Чем только не приходилось заниматься. И спрашивалось разрешение об освобождении от военных сборов трактористов и комбайнеров, предлагалось построить новый дом для РКК, сообщалось о выступлении Пилсудского, докладывалось о письме командира 26-го КАВ-полка, о недоразумении с уполномоченным Гостинцевым, тут же письмо товарища Ильина о необходимости развертывания дирижаблестроения, материалы о строящихся новых оборонных объектах. Подумалось, завтра главное не это. Надо будет отправить телеграмму Среднеазиатскому бюро РКП, Ходжаеву, Любимову, Рыскулову, Светлову, члену военного совета Туркестанского фронта Печерскому, с указанием не арестовывать басмачей, переходящих на сторону советской власти со сдачей оружия. Не забыть ответить и секретарю полтавского губкома Магидову, который ставит вопрос о плохой информации местных работников. А сколько он продиктовал сегодня телеграмм? Последнюю помнит дословно. Рязань, секретарю Сосовского района, село Просяные Поляны. От учительницы Ширинской получена телеграмма: защитить учительницу татарской школы от ненужных грубых бесчинств уполномоченного Кадомского Рика Иванова, врывающегося в квартиру под видом ликвидации имущества отца, требующего выдать никому ненужный шкаф. Прошу немедля вмешаться, оградить Ширинскую от каких бы то ни было насилий и сообщить ЦК о результатах. Секретарь ЦК и Сталин. А сколько еще таких дел подбросит завтра Товстуха? Со временем всю эту работу возьмут на себя помощники, секретари, аппарат. Но Сталин до конца дней любил зачастую решать сам мелкие вопросы судьбы отдельных людей, особенно связанные с назначениями, своевольством, инакомыслием или чьей-то строптивостью. Чем больше повышался вес Сталина в партийных и государственных делах, тем ретивее стремились многие положиться при решении множества вопросов на личные указания генсека.